Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил. Кровь попортил. Ну да. Если бы я ему хоть каплю крови испортил, то бы такое началось. У товарища Дынина вся кровь испортила! Сейчас опять говорить начнут. Нужно срочное переливание. Кто отдаст свою кровь? У тебя какая группа? У тебя? А нужна 33-я группа. Это очень редкая кровь. И тут выйду я. У меня 33-я. И ты пожертвуешь своей редкой кровью? Да. Доброй ночи. Редкая, по всей видимости, чистая кровь может закончиться, как она заканчивается в фильме Джима Джармуша, который мы обсуждаем вот уже второй эфир. «Выживут только любовники» называется. Этот фильм обсуждаем мы по постоянному телефону нашего прямого эфира 8 800 222 99 92. 8 800 222 99 92. И многим фильм нравится, многих раздражает. Ну, как говорят психоаналитики, чем больше раздражения, тем больше этот фильм имеет отношение к вам лично. Ну, задевает что-то личное где-то глубоко внутри. А вообще, все фильмы Джармуша – это притчи. И просто у притч любых и написанных, и рассказанных, в кино есть свое пространство. И пространство это свободно, потому что позволяет зрителю или слушателю писать на этом пространстве свои собственные мысли и ассоциации, и тем самым учиться понимать себя. Себя в пространстве фильма, как или себя в пространстве картины, себя в пространстве любой тайны. И, между прочим, точно так же, как фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», где тема «Вся кровь испорчена» звучала прямо-таки пророчески. Вот лично мне думается, что фильм Джармуша на самом деле просто комедия. Комедия. Как советские, грустные, всем нам хорошо знакомые и любимые фильмы, вроде «Вокзала для двоих». Просто, на самом деле, вот эти грустные комедии – это наше первенство, наше достоинство, наша особенность, потому что в действительности европейцы и американцы никогда не умели их ставить. Ну, правда, это совершенно особое искусство и совершенно особое настроение. Но я считаю, что этот фильм, ну, вот такая грустная комедийная притча. В ней, в этой притче, в действительности страшно много смешного. Например, Ева, Тильда Свинтон, она вдруг где-то в подвале заброшенного дома, вот этого тайного, в котором живет Адам в Детройте, неожиданно обнаруживает выставку с портретами людей, которых Адам за всю историю своего существования тысячелетнюю как бы уважал. И на самом деле дико смешно, потому что огромное количество интеллигентов, которые смотрят фильм, тут же узнают часть этих портретов, какую-то там, вот Эдгар По, вот Теннесси Уильямс. И тут же становится страшно смешно, потому что смеешься над собой и думаешь, ну вот ты их узнаешь. Ну и что? Кому, в конце концов, это нужно? Или вот вечная тема, такая, так уж сложилась, очень моя, как бы Ева совершенно неожиданно обнаруживает в катке рядом с фантастическим, сделанным по идеям, видимо, Теслы, электрическим двигателем, который стоит в доме у Адама. Вот, и питает электричеством из информации, полученной от вселенского электричества. Вот, и это тоже ужасно забавно. А она обнаруживает, что там выросли мухоморы. И как бы так очень привычно, как огромное количество женщин в нашей стране и за рубежом так скашивает глаза и говорит: что это такое, Адам, откуда мухоморы? Он говорит: да я не знаю, Ева, они тут выросли совершенно случайно, как бы от сырости завелись. И таких моментов, которые про нас в фильме, дикое количество, по той простой причине, что, ну, правда, разве вот этот идеал вампира и у нас во всем мире, разве он не является такой странной, но общей задачей? Вот как бы спрятаться от мира, построить себе дом, и там вроде бы как создать себе маленькую вселенную из портретов, мухоморов, старых гитар, чего-то еще, по выбору каждого человека. Все время есть иллюзия, что это все освободится от общества, от этих зомби, которые там развелись в страшных количествах, все время пытаются попортить жизнь. Вот так оно сложилось. И на самом деле, даже эта идея, ну, если не смешна, то иронична. Ведь мы тоже надеемся, что таким образом приобретем вечную жизнь, забывая о том, что все равно придется пить чью-то кровь ради этой самой вечной жизни или ради этой своей спрятанности где-то в доме или спрятанности в как бы вот этих многочисленных нюансах культуры. Поэтому, может быть, фильм раздражает, потому что вампиры – это какая-то пародия на наши идеалы. Ну вот ведь что я хочу сказать, что мы просим прощения, потому что оказалось, что у нас эфирный номер, вот этот, который я называл, не работает сегодня, поэтому есть резервный номер. Если вы хотите поговорить о фильме «Выживут только любовники», то звоните по телефону 8-495-788-3645. А я постараюсь побыстрее взять вас в эфир. 8-495-788-3645. Пожалуйста, сегодня вот такой номер прямого эфира. Ну, а возвращаясь к фильму, я хочу сказать, наверное, все равно страшно много моих собственных ассоциаций. Вот про «добро пожаловать» или «посторонним вход воспрещен». Вот этот волшебный персонаж, который все время спрашивает: «Ребятки, а вы тут что делаете?» Мне его все время... Что это вы тут делаете? Мне все время его напоминала Тильда Свинтон, когда бродила по этому самому дому Адама. Потому что там, да, гитара 1905 года. Что это она тут делает? Мухоморы? А что это они тут делают? Портреты? А что это они тут делают? Как бы... И это такое, между прочим, замечательное поведение женщины, которая все понимает и, делая вид, что не понимает, зачем это и что это такое, как бы заранее прощает. Из-за этого я просто обожаю вампиров из фильма «Выживут только любовники». Впрочем, вот что сказала наша радиослушательница Ефросинья. Добрый вечер. Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Если говорить о фильме «Джармуша», конечно, это фильм «Перевертыш». Здесь все перевернуто. Ведь слово «вампир» обозначает «мертвец». Здесь же вампиры более живые, чем люди, которых они обзывают живыми мертвецами, зомби. Вампиры и Адам, и Ева, и их друзья обладают любовью к искусству. Они творческие. Ева – библиофилка, она знает много языков. Они полубоги, они живут тысячи лет. И именно поэтому, когда Адам больше не может принимать людей, живых зомби, он хочет покончить с собой, но они почти бессмертные, умирая, уничтожаются, у них нет души. И люди, живые мертвецы, которых Джармуш показывает только людей молодого и среднего возраста. Он не показывает ни одного ребенка, ни одного пожилого человека, потому что там, где дети, там любовь. А здесь... Прожигатели жизни, пожиратели жизни. И могут ли вампиры любить людей? Ведь это же потенциальная их еда. И здесь мне бы хотелось сказать о взаимоотношениях людей и государства. Ведь государство, оно как масса, как толпа, обнуляется. И для государства... Человек, как живая единица, практически не существует. Нам внушают мысль, что государству нужны потребители для экономического роста, ректорат для демонстрации выборности и налогоплательщики. Тогда государство может существовать. Живой, думающий человек – нужен ли он государству? И государство по отношению к таким, в таком смысле, является вампиром по отношению к людям. Мне необыкновенно приятные, дорогие отношения Адама и Евы. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Им достаточно сказать только вслух свою реакцию на происходящее событие, чтобы они поняли друг друга. Никаких бурных страстей. Голос всегда ровный. И принимают они друг друга такими, какие они есть. С другой стороны, Адам черный, Ева белая. И напрашивается символика инь и янь. Хотя опять перевертыш, потому что Адам больше инь по своей меланхолии, по своему отношению к жизни, а Ева больше янь. С другой стороны, вот они, казалось бы, такие замечательные, Адам и Ева, а сестра их Эйва безбашенная. И чем она отличается от живых мертвецов, от зомби? И опять же, как в инь-янь, среди зомби существует Ясми, чувственная, прекрасная певица, которая восхищается Адам. Адам весь живет в прошлом. Для него гитара 905 года, инструмент, необыкновенно привлекателен. Но одежда на нем столетней давности. Для него прошлое – это подлинность. Настоящее для него – это беда. Изгадили, говорит он, всю планету и свою кровь. И мне бы хотелось тут поставить вопрос о нашем отношении к современности, о том, задумываемся ли мы, кто мы, куда идем. Мы можем влиять на время, или время тащит нас как поток, как щепку? Это, наверное, самый важный вопрос Ефросинья Осина, который ставит Джармуш, потому что, мне кажется, фокус в том, и шутка в том, что все, собственно говоря, мертвы. Мертвы и люди-зомби, которых время тащит как щепку, но и мертвы и вампиры с их портретами, мухоморами, вещами из прошлого, старыми гитарами. В чем проблема Адама? Из-за чего он хочет стреляться? Ну, в общем, он, конечно, говорит о том, что вот, все отравили вокруг, отравили планету, и он, конечно, прав. Но на самом деле в беседах с тем самым его поставщиком, которого потом съест Айва, выпьет, точнее говоря, простите, выясняется, что на самом-то деле, что главная его претензия, как у огромного количества современных молодых людей, он не хочет этим, ну, вот этим испортившим планету зомби, то есть людям, отдавать свою музыку. Он как бы гений, но для самого себя и для Евы. Вот ей, да, ей и единственному еще вампиру, которого мы знаем, Марла, гомосексуалисту, который на самом деле написал Гамлета, он готов как бы дарить свою музыку, но на самом деле он из-за этого мучительно одинок. Он пытается закрыться, и на самом деле для тех самых зомби, которых считает мертвыми он, конечно же, мертв он сам. И поэтому все мертвы. Ну вот, у Евы есть некоторый аспект. Ее зовут Айва. Здравствуйте, Игорь. Алло, город Ростов. Город Ростов есть у нас? Алло. Да? Алло. Да-да, здравствуйте, Игорь, мы вас слушаем. Александр Геннадьевич, я бы хотел ответить на вопрос, который я задала Ефросинья. Угу. Все-таки я думаю, что время тащит нас. Потому что мы лишь... В жизни это театр, мы все в нем актеры. Мы не можем повлиять на время. Мы только можем модернизировать свою цивилизацию. А на самом деле... Действительно, просто актеры. И в этом, наверное, суть любой комедии, как выживут только любовники. Да. Спасибо, Игорь. Не очень оптимистический взгляд на вещи. И нет, это не перевертышь, Ефросинья. На самом деле, вот как бы подлинной китайской монаде все так. Темное и чувствующее — это мужское, а светлое и оптимистичное — женское. И в китайской монаде именно так все устроено. Поэтому здесь Джармуш, и это тоже, наверное, немножко смешно, они же выкладывают телами монаду на черном покрывале. И все так. Мужчина, который должен отдавать миру себя, свою музыку, свои мысли, свои картины, свои силы, хочет спрятаться и всех ненавидит, потому что ему все время кажется, что его не понимают. И тогда появляется женщина, целующая айфон, которая на самом деле его жена. И играли они уже множество свадеб. И, видимо, так сказать, им расставались такое же количество раз. И она появляется для того, чтобы ему было, ну, было хотя бы перед кем раскрыться. Потому что иначе, как бы он не ценил старые вещи, он никому не нужен. Есть только второй альтернативный вариант. Точнее, альтернатива есть только одна. Это как бы Айва, на мой взгляд. Но, впрочем, об Айве сразу после музыкальной паузы. حتى في كلامي معك حابب تغلبني فيك حاسبني مهزومة ليك والحبك الوردة جميل لحبك مش جميل الجو خليل لهواك مش خليل Итак, появляется Айва. Ну, как бы вот Если вы задумаетесь, это смешно. Ну, как бы она такой... Она юная, ей еще и 90 нету. Такой по вампирским масштабам совсем подросток. Вот, в розовых леггинсах. Ну, как бы... Ну, что делать? Вот есть какая-то такая альтернатива. Вот или жить... нюансами искусства и строить вот этот спрятанный ото всех дом и сидеть на диете. Ну, они пьют чистую кровь. Мы все время ходим в какие-то магазины, где продукты натуральные, ГМО боимся. В общем, ну, как бы мы, каждый из нас сидит на какой-нибудь диете. Поэтому все мертвы. Вампиры, мы, вот... строим какие-то смыслы в этом обнаружении чистой пищи, сохранении здоровья для себя. И оставляем это себе, замыкаясь в себе и трясясь от страха. Как бы чего ни вышло, если мы что-нибудь скажем или вылезем из этих наших вот этих домов. И какая альтернатива? Ну, Ева. Такая девушка с повадками закоренелого ирландского алкоголика, которую все время надо держать на коротком поводке. Какая в ней идея? Ну, предельно простая в ней идея. Пить кровь. Ну, как бы действительно современная девушка. Или сидишь дома и прячешься, или вынужден выходить пить чужую кровь. Мир такой. Вот. Ну и девушка, конечно, девушка, она как бы... Мужчине все время кажется, что она хочет его, а она о нем даже не думает. Она хочет его кровушки тепленькой. Ну или, как вариант, конечно, он ее. Я же не настаиваю. Это в фильме она Айва, аспект Евы. Вот или как-то так... Или нет другого выхода. Борьба за существование. Человек для зомби-вампир. Человек человеку волк. И это буквально значит, что хотим мы не человека, а крови, мяса, пользы, денег. А человека нет. Его можно спокойно вынуть. И хорошо, если есть, как в фильме, какая-то такая яма с кислотой. Вот иногда жалко только трупы водить некуда. И снова по кругу все время этот вопрос. И, ну вот если ради себя жить вечно не получается, все время с собой хочется покончить. Ради чего жить? Ну, ради чего? И, конечно, тогда единственный смысл, ну, просто единственный, оказывается в том, что Ева назовет принципом квантовой запутанности. Так у нас переводят, наверное, он принцип квантовой неопределенности, но в переводе он звучит, мне очень нравится, как принцип запутанности Эйнштейна. И описывает его Ева, ну, по-моему, не знаю, что скажут физики, но как-то очень верно. Цитирую. Если ты поделишь запутанную частицу на две половины и начнешь отдалять их друг от друга, то даже остановив их в двух противоположных концах Вселенной, со второй из частей будет происходить ровно то же, что будет происходить и с первой. И это, наверное... Может быть, самое точное, пусть и эйнштейновское, но описание любви и смысла фильма. самой этой фразы выживут только любовники. Потому что когда все мертвы, одни зомби, другие вампиры. Когда ни в попытке спрятаться в себя, ни в попытке выпить чужой кровушки, нет ровным счетом никакого смысла, потому что кровь же опасная для тебя, она же зараженная, и когда они там помогают Еве, они же ее спасают от этой бесконечной заразы, которой мы отравили весь мир. Мы же от нее тоже спасаемся. То тогда смысл, ну, в том, что мы по-разному называли настоящей любовью, подлинным чувством. Как ты мог прожить так долго и до сих пор этого не понять, говорит Ева. Такая зацикленность на себе – это пустая трата жизни, которую можно было бы посвятить переживанию трудностей, восхищению природой, воспеванию доброты и дружбы, и танцу. Но восхищение природы и воспевание доброты, все это тоже очень быстро исчерпывается. Не исчерпываются никогда. Только они двое. Две половины запутанные частицы. И как только Адам заказывает деревянную пулю, тут же появляется Ева. Для того, чтобы вот это сказать. Такая зацикленность на себе – это пустая трата жизни. А если она не появится, и Адаму будет некому это сказать, то тогда и его вампирская вечность становится конечной, поскольку теряет всякий смысл. Это очень короткие фразы. Все остальное комедия, а эти фразы какая-то трепетная, живая реальность. Мне кажется, только две. Вот эта история про принцип запутанности Эйнштейна, про запутанные, про запутавшиеся друг в друг в друге частицы. И еще вот эта история про слушание спрессованного, как алмаз, сердца далекой планеты, которое звучит как гонг. И, наверное, этот гонг, правда, по-настоящему могут слышать только вот эти запутавшиеся друг в друге частицы, которые не могут распутаться, но могут существовать только в паре, существовать друг для друга. Они, наверное, и слышат и эту подлинную музыку, которую пишет Адам, и гонг этой далекой планеты на заброшенных, разрушенных улицах Детройта. Они ехали по Детройту в фильме, и она рассказывала Адаму про эту далекую планету. А я думал про то, сколько у нас заброшенных, зарастающих городов, и о том, что по этим улицам бродят какое-то невероятное количество мужчин и женщин, которым некому сказать, что есть там где-то, где-то там. Есть этот звук гонга, который можно услышать и, наверное, с его помощью что-то попробовать в этих дневниках, что-то попробовать в этом порочном времени, потому что время и вампиров, и зомби оказывается порочным. Не так, чтобы замкнутым в круг, а порочным. Поскольку они не в состоянии слышать этих далеких голосов. И в каждой грустной комедии, мне кажется, что-то такое всегда есть. Вот этот звук. Не в романтизме Адама. Виноват не Байрон и Шелли, как он утверждает, непрерывно обвиняя их в этом, что они вот таким его сделали. А Ева, и выжить можно, только если ты чувствуешь, что есть, есть она, это вторая частица. Как бы люди не были далеко друг от друга. Ну вот, пожалуй, это все, что я сегодня успеваю сказать о фильме «Выживут только любовники». Помните, пожалуйста, что каждый может, имеет право иметь свое мнение и написать на пространстве притчи что-то свое. Только надо посидеть и подумать. Этого нам порой мучительно не хватает. Спасибо всем. Спокойной ночи. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, if if you go away, please don't go away.